житие преподобного Захарии Постника в дальних пещерах почивающего. Память 24 марта 6 апреля. Преподобный Захария Постник Печерский подвязался в дальних пещерах в XIII-XIV веках. В монастыре Печерском есть сказание о Захарии, иноке Печерском, следующее. Во время игуменства блаженного Никона два мужа киевские, Сергий и Иоанн, увидевши однажды на чудотворной иконе Пресвятой Богородицы Великий Свет, заключили между собою духовное братство. Иоанн перед смертью своей вручил Сергию, сына своего Захарию, и 1000 гривен серебра и 100 гривен золота с тем, чтобы серебро и золото он отдал Захарии, когда он придет в совершенный возраст. Захария, достигший 15-летнего возраста, просил у Сергия своего наследства. Отождествление преподобного Захария Постника Печерского с сыном киевского жителя Иоанна Захарии, отдавшим все свое наследство на украшение Печерского храма и постригшимся в обители, не обосновано. Иоанн перед смертью передал имущество на сохранение своему другу Сергию. Это было при игумене преподобном Никоне. Представление 1088, память 23 марта 5 апреля. Захарии в то время было 5 лет. В 15 лет, то есть не позднее 1098 года, он потребовал свое имущество у Сергия, чтобы передать его в монастырь. Таким образом, преподобный Захария Постник жил на 2 века позднее. Рукописное же краткое жизнеописание и тропарь ему в каноне доканчивает это сказание тем, что Захария по пострижению в монашество положил себе за правило «до смерти не есть ничего ни печеного, ни вареного» и питался всякий день по захождении солнца малым количеством зелья. Он был так страшен для бесов, что они боялись даже его имени. Часто видел он ангелов, с которыми по смерти сподобился жить на небе вечно. Память его церковь празднует 28 августа 10 сентября и особо 24 марта 6 апреля.